Упражнение для укрепления мышц живота. При быстром снижении веса страдают, как правило, мышцы живота, поэтому предлагаю несколько специальных упражнений, которые необходимо регулярно повторять. Исходное положение – лежа на спине. Положить руки вдоль тела так, чтобы ладони касались пола. Поднять выпрямленные в коленях ноги на высоту примерно 30 см. Два раза слегка постучать одной ступней о другую, затем ноги медленно опустить. Повторить упражнение 6-8 раз. Помнить о равномерном движении. Исходное положение лежа на спине. Поднять прямые руки вверх и положить на пол. Затем, сделав энергичный мах вперед руками, сесть. При этом стараться не отрывать пятки от пола. Если вам будет трудно, зацепитесь пальцами ног за край дивана или шкафа. Выпрямить спину, развести руки в стороны, затем несколько раз отвести их резко назад. Медленно вернуться в исходное положение. Повторить упражнение 5-6 раз. Исходное положение лежа на правом боку. Согнутую в локте правую руку положить под голову, левую – на талию. Поднять левую ногу вверх, не сгибая в колени, и опустить. Упражнение повторить 5-6 раз. Потом перевернуться на другой бок и проделать это упражнение другой ногой. Выдох делать при поднятии ноги. Исходное положение – ноги на ширине плеч. Руки подняты вверх. Делаем наклоны в каждую сторону по 50-100 раз за один подход. Это же упражнение можно делать сидя, при этом ноги разведены максимально в стороны. Исходное положение – сидя на полу. Ноги разведены максимально в стороны, руки перед собой. Делаем повороты вправо и влево. При этом стараемся максимально скручивать поясницу. Исходное положение – лежа на боку. Руки завести за голову. Поднимать корпус вверх. Ноги при этом лежат на полу. Затем поднимать ноги вверх. Корпус при этом лежит на полу. 25-50 повторений с корпусом и столько же с ногами.